Ксюху я нашел на пруду, как обещала ее мама. Стайка девочек загорала рядом со стайкой мальчишек. Насмешки так и сыпались с обеих сторон. Возраст купальщиков был такой, что девочек за косички уже не дергали, но зачем они нужны, еще не понимали. При моем появлении все замолчали, уставились с любопытством и опаской. Я в деревне еще не примелькался. «Оксана?» — спросил я девочку, которую вроде как видел на улице вместе с Ромкой. Очень серьезная девочка в синем купальнике посмотрела на меня, кивнула, вежливо сказала: «Здрасте, здравствуйте». «Здравствуй, я Антон, муж Светланы Назаровой». «Ты ее знаешь?» — спросил я. «А как вашу дочку зовут?» — подозрительно спросила Оксана. «Надя». «Знаю», — кивнула Оксана и встала с песка. «Вы про волков хотите поговорить, да?» Я улыбнулся. «Правильно». Оксана покосилась на ребятишек, причем именно на мальчишек. «Ага, это Надькин папа», — изрек конопатый пацан, в котором непонятно как угадывалось деревенское происхождение. «Мой папа вам сейчас машину чинит», — и гордо оглядел приятелей. «Да мы здесь можем поговорить», — успокоил я детей. «Ужасно, конечно, что в таком возрасте у нормальных, в семьях живущих детей вырабатываются такие навыки осторожности. Но пусть уж лучше вырабатываются». «Мы пошли по лесу гулять», — начала рассказывать Оксана, стоя передо мной на вытяжку. Я подумал и сел на песок, тогда и девочка села. Все-таки Анна Викторовна умела воспитывать детей. «Я виновата, что мы заблудились». Кто-то из деревенских хихикнул, но тихонько. Наверное, после истории с волками Оксана стала самой популярной девочкой среди учеников младших классов. В принципе, ничего нового Оксана мне не рассказала, и следов магии на ней тоже не было, вот только упоминание про шкаф со старыми книжками меня насторожило. «А ты название не помнишь?» — спросил я. Оксана покачала головой. «Попробуй вспомнить», — попросил я, посмотрел себе под ноги на длинную нескладную тень. Тень послушно поднялась мне навстречу, и серый прохладный сумрак принял меня. На ребятишек из сумрака всегда приятно смотреть. В аурах даже у самых затюканных и несчастных еще нет той злобы и ожесточения, что окутывают взрослых людей. Мысленно я извинился перед ребятами, все-таки мои действия были непрошенными, и прошелся по ним легким-легким неощутимым касанием. Просто так. Снял те капли зла, что на них все-таки налипли. А потом я погладил по голове Оксану, прошептал: «Вспомни, девочка». «Нет, я не смогу снять блок, поставленный неведомой ведьмой, если она сильнее меня или хотя бы равна по силе. Но, на мое счастье, Деточкин тоже любил детей, ведьма обошлась с их сознанием очень бережно. Я вышел из сумрака, меня обдало горячим воздухом, будто из печи. Какое все-таки жаркое выдалось лето!» «Вспомнила», — гордо сказала Оксана, — «одна книга называлась «Алиада ансата». Я поморщился. «У обычных травников, я имею в виду обычные ведьмовские травники, этот отличался какой-то особой злокозненностью. Там даже для одуванчиков было найдено несколько гнусных предназначений. Еще Кассагар Гарсара», — сказала Оксана. Кто-то из детей хихикнул, но неуверенно. «Это как было написано?» — спросил я. «По латыни? Ну, словно по-английски, да? Кассагар Карсара». И зачем повторял, будто на слух прозвучит разница? «Нет, по-русски», — призналась Оксана, — «такими смешными буковками, старыми». «Никогда не слышал о переводе редчайшей даже для темных рукописи на русский язык. Ее нельзя перепечатывать. Магия заклятий сотрется. Только переписать, только кровью. Вовсе не крови девственниц или невинных детей. Это уже позднейшее заблуждение, и такие новоделы ни на что не годны. До сих пор считалось, что косогар корсара существует лишь на арабском, испанском латыни и старонемецком языках. Кровь-то должен брать у себя маг, который переписывает книгу. И для каждого заклятия отдельный укол, а книга толстая. И вместе с кровью уходит сила. Даже гордость какая-то берет за русских ведьм. Нашлась-таки одна фанатка. «Все?» — уточнил я. «Фу-аран!» «Такой книги нет, это вымысел», — непроизвольно сказал я. «Что? Фу-аран?» «Фу-аран!» — подтвердила Оксана. «Нет, ничего совсем уж жуткого в этой книге не было. Вот только она во всех справочниках проходила как вымысел, потому что содержалась по легенде в этой книге инструкция, как человеческое дитя сделать ведьмой или ведьмаком. Инструкция подробная и вроде как работающая. А это ведь невозможно. Так, Гессер...» «Удивительные книги», — сказал я. «Это ботанические книги, да?» — спросила Оксана. «Ага», — согласился я. «Вроде каталога. Алиада, ансата, как травки разные искать, ну и так далее. Спасибо, Ксюша». «Интересные же дела творятся в нашем лесу. Совсем рядом с Москвой сидит в чищобе. Да какой чищобе? В лесочке! Могучая ведьма с библиотекой редчайших книг по темному делу. Временами детей от идиотов-оборотней спасает, спасибо ей большое. Вот только такие книги должны быть на особом учете в обоих дозорах и в инквизиции, потому что сила за ними стоит чудовищная, опасная». «С меня шоколадка», — сказал я Оксане. «Ты все замечательно рассказала». Оксана кокетничать не стала, сказала спасибо и вроде как совершенно утратила интерес к разговору. Видимо, ей, как старшая ведьма, промыла мозги получше. Только о книгах, увиденных девочкой, забыла. И это немного успокаивало.